Глава 21. И снова в руках автомат. Прибыв в Аддис-Абебу, я располагал довольно крупной суммой денег, и вскоре, объясняясь на ломаном английском, арабском, сомалийском и дикой смеси прочих языков, все-таки смог выяснить цены на квартиры в столице. Можно долго рассказывать про мои мытарства, но в итоге денег хватило лишь на двухкомнатную квартиру. На покупку помещения под аптеку нужно было брать кредит. Вот только кто ж его мне здесь даст? В общем и целом я прожил в столице 3 суток, купил квартиру, и деньги у меня закончились. Оставалось только на обратный билет. Я уселся на пассажирский поезд Джибути и в относительном комфорте поехал в Дели Дауа. Спустя некоторое время захотел в туалет и набрался в один из 2, но он оказался заперт. «Эй, братан, куда прешь?» — окликнул меня один из проводников. «Срать я иду. Разве не видно?» «Э, какой срать? Все себе в штаны. Этот туалет только для проводников». «Как для проводников?» — опешил я. «А пассажирам куда ходить? Полный вагон людей?» «Э, для вас другой туалет есть. Туда и ходите». «Да ты охренел, что ли? Открывай давай, а то я в тебя сейчас схожу». «Э, ты чего дерзишь? Будешь дерзить, я начальника и полицию позову». «Да зови! Что обезьян тебе в жены и виагру хрен мордатый?» На его крики прибежал 2-й проводник, потом из соседнего вагона подоспел 3-й, и все они стали дружно орать на меня, не давая пройти в сортир. Когда заявился 4-й, я зло сплюнул на дверь их туалета и, не тратя силы на брань с этими придурками, рванул в другой конец вагона, дабы там сгрузить все свои эмоции. Сортир оказался открыт. Буквально за секунду до меня оттуда вынырнула женщина. Я схватился за ручку и внезапно обнаружил, что замок на двери туалета вырван с мясом, и вместо него зияет дыра. Большая такая дыра, сквозь которую видно почти все, кроме самого интересного. Замечательно. Придется держаться за ручку двери, чтобы ее ненароком не открыли, и одновременно делать свои дела. Только я умастился, как ручку дернули, и секунду спустя в дырке мелькнул чей-то глаз. «Пошел отсюда!» — зло прошипел я. Но бестолковый нек решил поразвлечься подглядыванием в ожидании освобождения насиженного места. В принципе, стыдиться мне точно нечего, наоборот, есть чем гордиться. Но подглядывать неприлично, я ткнул пальцем в отверстие. Дурак вскрикнул и убежал. В общем, поездка удалась. Сойдя с поезда в Дели Дауа, я сразу направился к Фараху, обрадовался своим возвращением брата и сестру Рабле. Разумеется, ничего продать Фарах не успел. Успел лишь уволиться, кто бы сомневался. Через несколько дней мы общими усилиями все же сбагрили и аптеку, и квартиру, и выехали в Аддис-Абебу. Спустя 2 суток мы прибыли в столицу. Забрав деньги у Фараха, я купил помещение под аптеку. Разместил там все упакованное в огромные сумки оборудования, что мы привезли с собой, и затеял ремонт. Я же не рукожопое местное население, понимание имею. Да и чего там ремонтировать? Проводку провел, стены оштукатурил, полы залил, сверху дешевые циновки кинул и ковровые дорожки. Лепота. За всеми этими заботами незаметно полетела неделя, и пришло время расставаться. «Мамба, ты снова уезжаешь?» — расстроился Фарах. «Да, аптеку мы купили, квартира у меня есть, и пока ты не заработаешь на свое жилье, вы с сестрой можете в ней жить. Все в твоих руках. Советую тебе съехать сразу, как купишь. А то тебе девок надо приводить, а тут сестра мешается». «Так если я съеду, она тоже будет приводить к себе?» «Тогда не торопись. Ладно, у меня есть еще дела. Ты, главное, покупатели ищи. Я тебе объяснил, что можно сразу продавать, а какие лекарства лучше попридержать. Да и вообще многое рассказал. Работай, братан!» Аиша вышла из своей комнаты и едва узнала о моем отъезде. По ее лицу можно было сказать, что она тоже совсем не рада этому решению. Но ничего не поделать. Не то чтобы она очень расстроилась, просто огорчилась. Я бы хотел остаться с ними, однако нельзя. Точнее, можно, но эта дорога в никуда. Пора уже заниматься своим продвижением во власть. Время сейчас горячее, возможностей много, идиотов тоже хватает, так что самое время. «Ты уезжаешь от нас?» — спросила Аиша. «Да». «И надолго?» «Надолго». «А почему?» — спросила она, машинально накручивая на свой палец длинный локон из сине-черных волос. «Потому что нужно». «А разве тебе с нами плохо?» Я прямо посмотрел на девушку и впервые, наверное, растерялся с ответом, буркнув не к месту. «Смотря с кем». «Что значит «смотря с кем»?» — набычился Фарах. «То и значит», — взорвался я и выпалил. Я бы предпочел общаться больше с Аишей, а с тобой лишь по делу. А получается ровно наоборот. Дела я обсуждаю с ней, а с тобой болтаю на отвлеченные темы. Не могу же я игнорировать брата девушки, которая мне нравится. Услышав мои слова, Аиша удивленно распахнула глаза. Она бы, наверное, и покраснела, если бы ее кожа была чуть светлее. Но все равно ее смуглые щечки от прилива крови стали еще более смуглыми и приобрели немного другой оттенок. Словно румянец хотел прорваться сквозь нежную девичью кожу и проявить себя во всей красе. Харах тоже удивленно уставился на меня. А я не собирался стесняться, все равно уезжаю. Пусть что хотят, то обо мне и думают. Вернее, правильную сторону думают, пока я по сравнению с автоматом буду носиться. А девушка мне действительно нравится, спокойная и умная, да еще и красавица. «Мамба, разве я запрещаю тебе общаться с моей сестрой? Это ее жизнь, пусть поступает, как считает нужным. Я буду только рад, если у вас возникнет приязнь друг к другу». «Да», — подумал я, — «вот и поговорили. Как-то не планировал я в своих симпатиях признаваться. Впрочем, лучше так, чем никак, тем более повод есть мой отъезд. А там будет видно, или я передумаю, или девушка себе найдет более подходящую пару». «Да, тут ты прав, Харах, но что поделать, мне пора уезжать. Оставляю тебе оружие в тайнике, так, на всякий случай. Может, когда и пригодится. Там пара автоматов, гранаты и патроны. Короче, мне пора». Сжав друг другу ладонями, прислонились плечами и разошлись. Аиша стояла чуть в стороне, но подойти и обнять меня она так и не решилась. Шагнув к ней, я взял ее ладонь в свои руки. «Какие у тебя длинные и красивые пальцы, Аиш!» Я ласково провел пальцами по ее ладони и поднял взгляд на лицо девушки. В ее глазах блестели слезы. «Я хочу сделать тебе подарок. Вот возьми этот флакон. Он укрепит твое здоровье, а эта мазь сохранит твою красоту и даже приумножит. Ждите меня, и я вернусь». Я выпустил руку девушки и, развернувшись, быстро ушел. Путь мой лежал в одной из селений на границе с Сомали. В нем находился военно-полевой лагерь сомалийского национального движения клана Исаак. Об этом движении я узнал еще в Адис-Абебе. И теперь, разузнав подробности и наведя за деньги кое-какие справки, направился туда. Предложение у меня было железобетонным, оставалось лишь правильно преподнести его тем, кто хоть что-то решал в этом тренировочном лагере. Дорога предстояла сложная, но верблюд и автомат составляли мне неплохую компанию. На этот раз, чтобы уж полностью соответствовать образу борца за социалистическую справедливость в отдельно взятой африканской стране, со мной был АК-47. Сначала я отправился в город Харер, по дороге вдосталь налюбовавшись открывающимся на гору гора Мулета видом. Оттуда вдоль Ахмарского хребта поехал в Джиджигу. И, наконец, приехал в большое селение, расположенное на границе с Сомали. Селение называлось Вау. Вот Вау и все. Ну что же, пусть будет Вау, нам, неграм, все по барабану. Именно здесь и расположился тренировочный лагерь этой самой конторы с громким названием «Сомалийское народное движение» или сокращенно СНД. Лагерь ничем меня не удивил. Все те же нестройные ряды грязных палаток. Самые длинные брезентовые палатки, естественно, советского производства, организовали столовую, рядом с которой торчала полевая кухня. Последняя была загажена до такой степени, что только от одного взгляда на нее становилось противно. Потеки каши, застарелая и сгоревшая пища, что засохла, не успев вылиться из баков, гарь толстым слоем. В общем, красота по-африкански, изобилие, но неважно. Позже, подавшись импульсу, я начертил пальцем на гаре три веселых буквы, все равно рядом никого не было. Да и русский тут никто не знал. Вот инструкторы-то обрадуются. После окрика дежуривших возле лагеря часовых я слез с верблюда и перекинул свой калаш со спины в руки и пошел им навстречу. Кротаков. «Приехал вступить в ваш отряд. Я предупреждал старейшин, когда останавливался в селении, что собираюсь к вам». «А, это ты приехал из Джаджиги?» «Да». «Пойдем тогда к начальнику и нашему командиру». И мы пошли. Для советников из числа советских предназначалась отдельно стоявшая новая палатка, рядом расположилась похожая, но для командного состава из числа местных героев. Младший командный состав квартировал под более старыми брезентами, а про хаотично разбросанные тут и там обычные палатки и говорить нечего. Сначала меня повели к советникам, и я очень удивился, увидев в одном из них знакомого еще по первому лагерю капитана. Интересно, за какие такие заслуги этот мужик так надолго застрял в Африке? Он, разумеется, сначала меня не узнал. По себе знаю, все негры для европейцев на одно лицо. Но как только я стал рассказывать об отряде, Кэп оживился. Потом подробно расспросил меня о почти забытых событиях, пока наконец не убедился, что я действительно был в том отряде повстанцев. «Так, а как тебя зовут?» «Бинго». «Я понял. Так ты Бинго? Странное имя». «Да, меня зовут Дед Бинго», — через переводчик ответил я. «Дед?» — его лицо странно перекосилось от еле сдерживаемого смеха. «Ого!» — глядя на его эмоции, меня тоже буквально распирало, но я держался. «Ох, мать твою, ну и имена!» — хмыкнул капитан по-русски. «Дед Бинго, кто бы мог подумать? Ладно, еще Бинго, но дед — это уже чересчур». Он словно уговаривал сам себя не заржать голос, поэтому произнес этот короткий монолог ворчливым тоном, а я, чтобы не расхохотаться, покрепче сжал зубы и начал рассматривать потолок палатки. «Ладно, я смотрю, ты с оружием». «Да, я взял в бою автомат. А еще чем владеешь?» «Могу стрелять из пулемета, гранатомета, пистолета, винтовки», — быстро перечислил я. «Умею кидать гранаты, взрывать, все умею». «Кажется, я припоминаю. Вроде бы тебя я учил подрывному делу». «Да, учили». Я все никак не мог вспомнить ни имя, ни фамилию капитана. «А что с отрядом?» «Все полегли. Может, кого и в плен взяли, я не знаю. Нас долго преследовали. Я спрятался, а потом бежал, куда глаза глядят. Шатался везде, но без денег тяжело. Вот в Эфиопии вернулся, до Адис-Абебы дошел. Там и узнал об организации за освобождение Сомали и о вашем тренировочном лагере. И приехал сюда. По мне, воевать лучше. Хочу освободить Сомали от злого диктатора Сиада Барре», — чуть ли не проскандировал я в конце своей длинной речи. Капитан недоверчиво посмотрел на меня. Невнятно промычал он. В действительности ему было на меня абсолютно похрен, но пришел еще один негр, пусть с ним местные разбираются. Какое звание в отряде имел? Я был десятником. Когда убили сотника, стал за него. Понятно. Тогда здесь начнем сразу с десятника. А теперь ступай к местному вождю. Я сообщу ему о твоем решении, скажу, чтобы он тебя поставил десятником. Но если ты врешь... Я промолчал и после разрешающего знака вышел, направившись в соседнюю палатку. Как же разительно она отличалась от палатки советского офицера. Если там царили чистота и порядок, то тут здесь властвовали бардак и полное безразличие к комфорту. На железной койке посреди всего этого хаоса валялся высокий худой сомалиец с резкими чертами лица, короткими курчавыми волосами и черными глазами. Это и оказался вождь всей этой бодяги. «Ты кто?» — вяло поинтересовался он, явно не собираясь вставать с койки. «Дед Пихто». «Дед Пихто?» — недоуменно поморщился вождь. «Дед Бинго, ваш новый десятник», — бодро отрапортовал я. «Да? И кто тебя прислал?» «Русский советник». «Врешь. Никто к нам не должен прийти, мы никого не ждали». Оттолкнув меня с дороги, вождь все же поднялся с кровати и помчался к советнику, выставив меня из палатки на жару. Отсутствовал недолго и вскоре возвратился. «Все с тобой ясно. Иди он с Абдаласом. Абдалас, забери его и отведи в нашу сотню». На окрик подошел Абдалас, коренастый, но какой-то словно перекрученный негр, и после сдачи автомата в ружей катил меня в стан моих новых соратников. Увиденное меня не удивило. Обычная, смердящая всевозможными, не самыми приятными запахами палатка и столь же привычные ленивые негры. А зачем работать, когда бесплатно кормят? Можно и повоевать. Проверки на обшивость начались с каких-то глупых подстав, но большинство из них были мне на один зубок. Подумаешь, ремень из шлевок вытащили или шнурки связали. Детский сад, честное слово. Негр вообще легко предсказуемый. Так что после пары внушений и первых же стрельб, мой десяток окончательно понял, с кем им придется иметь дело. И на второй день все вопросы ко мне исчезли. Ну или исчезло желание их задавать, не знаю. Через неделю нас послали атаковать селение, в котором размещалась воинская часть сомалийцев. Преодолев на верблюдах большую часть пути, к самому селению мы подошли уже пешком и, рассыпавшись цепью, по общей команде напали. Треск автоматных очередей сразу заглушил все прочие звуки. Поднялся несусветный гвалт, крики, автоматные и пулеметные очереди, стрельба из гранатометов. Правда, сопротивление оказалось слабым и недолгим, мы застали их врасплох. Я со своим десятком благоразумно не лез вперед, а лишь изображая активное участие. Стрелять длинными очередями, много бегать и громко орать – ничего сложного. Тем более часть оказалась небольшой, несколько машин, бронетранспортер, да полупустой склад всякого барахла. Потеряв несколько человек убитыми и с десяток ранеными, наш отряд СНД ворвался в селение. А единственный БТР противника, весь облепленный солдатами, бежал, оставив после себя только клубы сизого дыма. А вот то, что произошло дальше, мне категорически не понравилось. Заняв селение, негры СНД тут же начали его грабить и гоняться за женщинами. А потом раздались выстрелы и предсмертные крики убиваемых солдат. «Все за мной!» — скомандовал я. Однако негры буквально упивались свалившейся на них властью, беспощадно расстреливая людей и желая побыстрее получить свою долю трофеев. И хотя меня уже побаивались, и стрелял я лучше всех, повиноваться никто не собирался. «Прекратить!» — рявкнул я, что есть мочи, но никто меня не послушал. Мои жалкие попытки обуздать звериную жестокость так и не принесли успеха. Началась откровенная вакханалия. Начальник отряда из клана Иса по имени Субоку откровенно наслаждался увиденным. «Не увлекайтесь особо», — орал он, плюясь от избытка эмоций слюной и присматривая себе негритянку покрасивее да попышнее. Защелкнул автомат на предохранитель, я подошел к нему, желая прекратить все это гадство. «Командир, нас не отправили грабить и насиловать. Зачем все это?» Субоку даже сначала не понял, что я от него хочу, потом до него дошло, и он огрызнулся. «И что? Мы в своем праве. Мы выиграли, они проиграли. Горе проигравшим. Но мы ведь нападали на военный гарнизон, зачем издеваться над мирным населением? Местные поддерживали их, поэтому должны пострадать», — аргументировал он свое попустительство. «И откуда ты взялся такой совестливый? Они из другого клана, да плевать на них. Сегодня мы так сделаем, а завтра они придут в нашу деревню и поступят точно так же. А может быть и хуже». «Понятно. Но зачем их расстреливать и убивать? Мы же не будем уподобляться этому клану, раз так». Я все еще пытался его урезонить. О том, что повстанцы начали насиловать не успевших спрятаться или сбежать молодых женщин, я промолчал. Это все равно было бесполезно, с разговорами не поможешь. Половой инстинкт – один из двух самых сильных примитивных инстинктов. Жрать и размножаться, остальное неважно. Они сопротивляются и могут убить наших воинов. Я не видел этого, это вранье. Послушай, Бинго, ты мне уже надоел. Что тебе не нравится? Ты можешь сдохнуть прямо сейчас за такие разговоры. Иди лучше и возьми себе немного удачи. «Не нужна мне такая удача», — воскликнул я, запоминая слова про сдохнуть. «А ты точно из клана Иса?» — подозрительно сощурил глаза главарь. «Точно. Но не из Эфиопии, а из Сомали, если уж тебе так интересно». «Это дело не меняет, а только усугубляет. Иди отсюда!» Больше не говоря ни слова, я направился к своему десятку. Отовсюду неслись крики, кто-то звал на помощь, и мои подчиненные грабили дома вместе с остальными. Это никуда не годилось. Да и непонятно, куда они собирались деть весь этот скарб. Нам еще пешком обратно идти. Поймав одного из своих подчиненных за грубежом какой-то хрени, я с размаху ударил его прикладом, заставив выронить набитый всякой ерундой котел. «Иди, скажи всем остальным, чтобы много не брали. А еще скажи им, что насильников я пристрелю лично». Тот испуганно кивнул, а я пошел дальше. Все в лучших африканских традициях. Сегодня я на коне, а завтра могу оказаться под конем со всеми вытекающими. Увидев возле одной из лачуг, как один африканец истязает не старую еще женщину, я не выдержал и рванул к нему. В руках у меня был револьвер, который я затрофеил полчаса ранее. «Слазь, придурок!» «Эй, иди на!» Грянул выстрел, и в ягодицу негодяя впилась пуля. От боли насильник соскочил со своей жертвы, развернулся, вытащив на меня свои пучеглазые зенки, и тут же получил еще две пули в промежность. Всю округу огласил пронзительный дикий вопль. «На, добей его!» — сунул я револьвер под нос женщине. Но истязанная насилием женщина с опаской отползала в сторону, плохо соображая и отказываясь брать оружие. «Мне тоже как-то не с руки тут войну объявлять. Я один, а скотов много. Тогда беги». Прорвал ее вдруг, и она заорала. Моя рука стала медленно подниматься, нацеливая револьвер на ее пустую башку. Наконец она сообразила, что от нее требуется, и, подхватившись с земли, бросилась прочь. А я, повернувшись к насильнику, хладнокровно выстрелил ему прямо в голову. Тот дернулся и умер, отправившись к змееголовому. Достреляв патроны в сторону убегающей, чтобы придать ей ускорение, я зашвырнул пистолет куда-то в траву и дал очередь по земле, типа с убийцей боролся. Пнув голову убитого, дабы удостовериться в его смерти, отошел в сторону. Сюда уже бежали двое солдат из нашего отряда, в их глазах застыл вопрос. «Там трое. Я стрелял, но не попал. Убежали. Сволочи, такого парня убили, такого парня, твою же мать!» «Не повезло, Жамбе. Ну да ничего, надо обшмонать его», — деловито предложил один другому. Я равнодушно отвернулся. «Конечно, мне поверили, а как же еще? Я же так искренне сокрушался о судьбе этого ублюдка». Так я и мотался по селению, где мог, сдерживал, где не мог, просто стрелял вверх, распугивая взорвавшихся мудаков. Со мной предпочитали не связываться, считая меня сумасшедшим. Уже все знали о моем ночном общении с духами, а разговаривали с ними не всякому дану и считали меня шаманом. А шаманы ведь все сплошь и рядом сумасшедшие. Наверное, если бы они не знали, что я шаман, то уже бы давно напали и убили, а так боялись. Навьюченный награбленным наш летучий отряд выдвинулся обратно. Мой десяток недовольно смотрел на меня, шагая почти налегке. Я тоже для острастки временами свирепо зыркал на них, и они, не удерживая мой взгляд, отворачивались. Нужно срочно расти вверх, иначе победы не видать. До базы мой десяток добрался первым, остальные подползли намного позже, сгибаясь под тяжестью награбленного, а встречать нас на верблюдах никто не собирался. Заработала кухня, готовясь кормить этих вояк. Однако никто из горе-поваров даже не заметил, как я сыпанул чай, а травы. Как же мамба и без яда? Я всегда должен быть с собой, как, впрочем, и противоядие. Когда весь отряд собрался, все дружно потянулись за едой, позвякивая ложками тарелки и кружки. Яда в чае никто не почувствовал, наоборот, все восхищались его необычным ароматом. Но так фирма веников не вяжет. А ночью началось. Базу буквально заполонили стоны, стенания и невообразимое зловоние. Яд, как и задумывалось, оказался комплексным и на всех действовал по-разному. Кого-то тошнило, кто-то поносил, у некоторых поднялась температура, но большинство просто валялось в лёжку, не в силах отвлести до туалета или врача. Врач, кстати, на базе был, но абсолютно неквалифицированный. Просто назначили какого-то отца из местных, вот он и припарки всем до клизмы и ставил. Тоже порой полезно. Вся надежда осталась только на меня. Я шаман. Я знал, что в одной из палаток есть там-там, то ли принесенный кем-то для себя, то ли прихваченный где-то в качестве трофея. Прихватив инструмент, я направился к костру, на котором уже висел котелок с кипящим отваром противоядия. Однако, для приготовления лечебной микстуры требовалось время. Поэтому я, демонстрируя всем свое шаманское мастерство, исполнил уже привычную партию на ударных, изредка подвывая в такт. Отработав четко по сценарию и убедившись, что микстура готова, я напоил ее своих солдат, попросту наплевав на всех прочих. Во-первых, они были этого недостойны, а во-вторых, какой смысл травить, чтобы так сразу спасать? Пусть проникнутся. В обед я напоил своих, и уже ближе к ночи большинство из них оклемалось. Остальные смотрели на моих бойцов с откровенной завистью, им ведь нисколько не полегчало за это время. И все видели, что именно я, а отнюдь не врач, спас свой десяток. Вот так и становятся спасителями. Члены отряда приходили и приползали ко мне по одному и умоляли о помощи, надеясь получить от меня целебный отвар. Но вот как назло, я сварил его очень мало, и он быстро закончился, всем не хватило. Особенно тем, кто больше других показал свое мародерство в селении. Может, они и догадывались, а может быть и нет. Ночью один из героев умер. Однако все те, кто получил мой отвар, выжили. Мучился и командир с этой богадельни, да и его десятники страдали не меньше. Шатаясь от слабости, ко мне едва ли не приполз один из них. Меня прислал Субоку. Сказал, что если ты спасешь его и всех остальных, то он поставит тебя своим помощником. И даже заплатит, а также забудет все твои грехи. Я нахмурился, вспоминая свои несуществующие промахи. Но я не хочу становиться чьим-то помощником. Я хочу быть самостоятельным. «Будет, все будет», — пообещал посыльный и застонал от боли. «Хорошо, но на все воля богов, если боги позволят, то вы выживете, если нет, то увы». Тот кивнул, а я отправился разжигать костер и варить отвар. Первым я сделал варево от поноса. Но это тоже лекарство, да и пахнет хорошо. Поноса, по крайней мере, не будет перед смертью, чем плохо. Приготовив микстуру, я передал ее одному из своих солдат, чтобы тот отнес лекарство стражущим. Однако к приготовлению самого противоядия приступать не спешил. Его я сварил позже, напоив им пятерых десятников из числа тех, кто, по моему мнению, казался адекватным и управляемым. Нужны мне преданные люди, вот и проверим их благодарность. «Выпей», — велел я первому из них, — «оно усилит эффект от первого лекарства, и ты выживешь». Так я обошел каждого из десятников и каждого напоил, но меня просили об этой милости и другие. Таким я отвечал. Духи Африки жестоки, однако вы оказались еще более жестокими, чем они. Боги не прощают тех, кто окажется сильнее или жестче, чем они. Вы прогневали богов своей необоснованной жестокостью, и я не смогу вам помочь. К утру все, кто не получил лекарства, сдохли мучительной смертью. У них был шанс, но они не смогли им воспользоваться. Любая жестокость подавляется еще большей жестокостью. Все в этом мире живет по законам бумеранга или почти все. Жалел ли я их? Нет. Да и за что их жалеть? К тому же мне открылся путь командира отряда, с этой целью я явился к советскому капитану. Я хотел бы стать командиром всего отряда. Я умею лечить и умею командовать. Капитан поморщился. Я тут у вас не решаю ничего. Начальника назначают вожди, с ними решай. Без проблем, произнес я по-русски и принялся уходить. Что ты сказал? Я состряпал самую глупую рожу, какую только смог, и вновь повернулся к капитану. Быстро тараторя на сомалийском наречии задурил ему голову. «Наверное, показалось», — вслух проговорил капитан, — «совсем уже с ума схожу. Как же задолбала меня эта гребаная Африка. Когда уже домой? Солнечный Ташкент ждет меня. Там жена, дети».